чтобы дать как 50, так и 65 лет. Сухая и жилистая, напоминавшая горничную из отеля, она вглядывалась в него с присущим крестьянам недоверием и не подходила ко входу. — Что вам надо? Затем сразу же: «Это не ваше фото, они тиснули в газете». Мегре услышал, как кто-то зашевелился в комнате, мужской голос поинтересовался: «Кто это там, Леонтина?» «Да комиссар из Парижа». «Комиссар Мегре?» «Думаю, так его и зовут». «Пусть входит». Не двигаясь с места, она повторила: «Входите». Комиссар сам приподнял щеколду, чтобы открыть нижнюю половинку двери. Леонтина не приглашала его присесть, вообще ничего не говорила. «Вы были служанкой, убиравшейся в доме Робера де Курсона, верно?» «В течение 15 лет. Полиция и журналисты уже задавали мне кучу вопросов. Я ничегошеньки не знаю». С того места, где он находился, комиссару теперь была видна побеленная комната, стены которой украшали олеографические картинки, ножка высокой орехового дерева кровати, застланной красной периной. Его ноздри уловили знакомый запах трубочного дыма. Было слышно, как мужчина внутри дома беспрерывно производит какие-то движения. «Хочу взглянуть, как он выглядит», — вполголоса произнес он. Хозяйка дома беззлобно бросила Мегре: «Слышите, что говорит мой муж? Входите, он не может покинуть кровать». У сидевшего в комнате мужчины лицо обросло густой щетиной. Вокруг него были разбросаны газеты и дешевенькие издания романов. Он курил пеньковую трубку с длинным черенком, а на ночном столике под рукой стоял литр белого вина и рюмка. «Это все ноги», — объяснила Леонтина, — «с тех пор, как их защемило буферами двух вагонов. Он ведь железнодорожник, размозжило до костей». Кружевные занавески смягчали дневной свет, а два цветочных горшка с геранью оживляли подоконник. «Я прочитал все, что у вас написано, мосье Мегре. Весь день только книжками да прессой занимаюсь. Раньше-то я этим вообще не интересовался. Леонтина, принеси-ка еще рюмку для гостя». Мегре не мог отказаться. Он чокнулся с инвалидом, затем, воспользовавшись тем, что жена последнего держалась рядом, вытащил из кармана отрезок свинцовой трубы, который выпросил у Шабо. «Вам знаком этот предмет?» Она ничуть не разволновалась, просто сказала: «Конечно». «Где вы его видели в последний раз?» «На большом столе, что в салоне». «У Робера де Курсона?» «Да, у мсье. Его принесли из сарая, где в последнюю зиму пришлось заменить часть водопроводных труб, так как из-за заморозков некоторые из них полопались. И он хранил этот обломок на столе?» «Да чего там только не валялось! Салон называется. Да это просто комната, в которой он жил и одновременно работал». «Вы убирались там?» «Делала только то, что хозяин позволял. То есть подметала пол, стирала пыль. При этом не дай бог что-нибудь сдвинуть с места. И мыла посуду». «Он был маньяком?» Я этого не говорила. Комиссару можешь довериться, — шепнул ей муж. Мне не пристало жаловаться на него. За исключением того, что он месяцами тебе не платил за работу. Это не его вина. Если бы те, кто живет напротив, давали ему деньги, что должны были, а вас не подмывало выбросить этот кусок трубы? Естественно, пытался. Но он приказал его оставить. Использовал как пресс-папье. Помню еще, как однажды заявил, что он может пригодиться на тот случай, если к нему вдруг пожалуют воры. Странная мысль. Ведь на стенах висело столько ружей. Он их коллекционировал. Это правда, месье комиссар, что его племянник покончил с собой? Да. Вы считаете, что это он совершал убийство? Еще рюмочку вело. Видите, я всегда говорил жене, что даже не пытаюсь понять причуды богатеньких. Они и думают, и чувствуют иначе, чем мы. А вы знакомы с семейством Верну? Как и все. Встречал их на улице. Слушок прошел, что они совсем обезденежили и даже брали взаймы у слуг. Наверное, так и было, поскольку хозяин Леонтины не получал более содержания и не мог ей платить. Жена тайно подавала мужу знаки, чтобы тот не очень-то распускал язык. Ему особенно и нечего было рассказывать, но он обрадовался случайному собеседнику, тем более, что им оказался сам комиссар Мегре. А тот покинул их с горьковатым привкусом белого вина во рту. На обратном пути улицы были несколько оживленнее. Молодые парни и девушки на велосипедах возвращались из города. В обратном направлении тянулись целыми семьями. Вся правоохранительная верхушка, надо полагать, по-прежнему заседала во дворце правосудия. Но Мегре не захотелось присоединяться к ним, ибо он не желал как-то влиять на решение, которое тем предстояло принять. Постановят ли они закрыть дело, сочтя самоубийство доктора признанием вины? Это было вполне вероятно. Но в этом случае Шабо до конца жизни будут мучить угрызения совести. Когда он добрался до улицы Клемансо и бросил взгляд вдоль улицы Републик, то увидел на обоих ее тротуарах чуть ли не толпу. Люди прогуливались, выходили из кинотеатра, а на террасе кафе у почты были заняты все столики. Солнце уже светилось багровыми тонами приближающегося вечера. Комиссар направился к площади Вьет, прошел мимо дома своего друга, разглядев за окнами второго этажа мадам Шабо. Вот и улица Рабле, где у особняка Верну все еще бужевались зеваки, но поскольку сей дом посетила смерть, жители предпочитали находиться от него на некотором расстоянии. Большинство стояло на противоположном тротуаре. Мегре все твердил и твердил себе, что это дело его не касается, что сегодня вечером он уедет отсюда поездом, что рисковал вызвать всеобщее недовольство и поссориться со своим другом. И все-таки, так и не совладав со своей натурой, протянув руку к дверному молоточку, ждать пришлось долго. Под перекрестными взглядами прогуливавшихся горожан наконец послышались шаги, и дворецкий приоткрыл створку двери. Я хотел бы повидать месье Юбера Верну. Он не принимает. Магре все равно вошел в прихожую, хотя его никто туда и не приглашал. Холл был погружен в полумрак, стояла мертвая тишина. Он в своих покоях? Думаю, он в кровати. Скажите, окна вашей комнаты выходят на улицу? Дворецкий заметно смутился, заговорил тише. Да, на четвертом. Мы с женой спим в мансарде. И вы можете просматривать дом напротив? Они не уловили ни звука, но дверь салона приоткрылась, и Мегре узнал в ее проеме силуэт свояченицы Юбера Верну. Что такое Арсен? Она, конечно, видела комиссара, но обращалась не к нему. Я сказал господину Мегре, что месье не принимает. Она все же повернулась к посетителю. «Вы хотите поговорить с моим зятем?» Она смирилась с неизбежностью визита комиссара и приоткрыла дверь пошире. «Входите». Женщина находилась одна в обширном салоне с опущенными на окнах шторами. На одноногом столике стояла единственная лампа, кое-как освещавшая помещение. Ни открытой книги, ни газеты, ни какого-нибудь рукоделия, ничего. Она, должно быть, так и сидела тут в одиночестве, в полнейшем безделии, когда он поднял входной молоточек. Я могу принять вас вместо него. Но я хотел бы увидеться именно с ним. Тогда она подошла к столику, на котором стояли несколько бутылок, схватила одну из них, в которой, судя по этикетке, находилась водка из виноградника Бургундии, но теперь она была пуста. В полдень бутылка была заполнена наполовину, а он находился тут не более четверти часа, пока мы еще сидели за столом. И часто с ним такое случается. Почти ежедневно. А теперь он будет спать до 5 или 6 вечера, а потом глядеть на мир мутным взором. Мы с сестрой пытались прятать спиртное, но он все равно ухитряется делать по-своему. Так пусть уж это происходит здесь, нежели в Бог ведает каком питейном заведении. А он их посещает. Откуда нам знать? Он уходит тайком через заднюю дверь, а когда уже потом мы видим, как у него глаза лезут на лоб и начинает путаться речь, становится ясно, что это значит. Кончит так же, как и его отец. И давно это началось? Тянется уже годами. Допускаю, что и раньше он попивал, но, видно, это не так бросалось в глаза. Он выглядит моложаво, но на самом деле ему уже 67 лет. И все же я попрошу Дворецкого провести меня к нему. Вы не хотите прийти попозже? Я вечером уезжаю в Париж. Она поняла, что дискутировать далее бесполезно, и встряхнула колокольчик. Появился Арсен. «Проводите господина комиссара к месье». Арсен удивленно взглянул на нее, будто спрашивая, достаточно ли она обдумала это распоряжение. «Будь что будет». Без Дворецкого Мегре бесспорно потерялся бы в коридорах, которые все время пересекались, широкие гулки, как в монастыре. Он мельком увидел кухню, где поблескивала медная посуда, и, как в Гронуае, на столе стояла бутылка белого вина, вероятнее всего, предназначенная для Арсена. тот, казалось, перестал что-либо понимать в поведении Мегре. После заданного вопроса о его личной комнате он ожидал настоящего допроса, а комиссар ни о чем его более не спрашивал. В правом крыле первого этажа дворецкий постучал в резную дубовую дверь. — Это я, месье, — произнес он, повысив голос, чтобы его услышали изнутри. Поскольку оттуда донеслось какое-то неразборчивое бормотание, Арсен добавил: «Со мной рядом находится комиссар, и он настаивает на том, чтобы встретиться с вами». Какое-то время они неподвижно стояли около входа. В комнате кто-то ходил туда-сюда, наконец дверь приоткрылась. Свояченица не ошиблась, говоря о вылезавших из орбит глазах, которые сейчас с каким-то изумлением уставились на Мегре. — Это вы? — прошепелявил заплетающимся языком Юбер Верну. Он лежал, должно быть, в одежде. Та была сильно помята, волосы свешивались прядями на лоб, и он машинальным жестом провел по ним рукой. «Что вам угодно?» «Хотел поговорить с вами». Хозяину сейчас было трудно выставить его вон. Верну, видимо, еще не пришедший в себя, окончательно посторонился. Помещение было очень просторное, весьма сумрачное. Выделялись кровать с деревянными резным балдахином и выцветшие шелковые шторы на окнах. Вся мебель была старинная, более или менее выдержанная в одном стиле и напоминала обстановку часовни или резницы. Позвольте. Верну прошел в ванную, налил стакан воды и прополоскал горло. Вернувшись, он почувствовал себя немного получше. Присаживайтесь. В это кресло, пожалуйста. С кем-нибудь уже виделись? С вашей свояченицей? И она, конечно, сказала, что я напился. Она показала мне бутылку из-под виноградной водки. Он передернул плечами. Одна и та же песня. Женщины не могут этого понять. Мужчина, которому внезапно сообщили о смерти сына... На глаза Верну навернулись слезы, голос спал, стал плаксивым. Это тяжелый удар, комиссар. Особенно, когда сын единственный. Что поделывает его мать? Ни малейшего представления. Она непременно сошлется на то, что плохо себя чувствует. Это ее излюбленный трюк. Заболела, и все. И никто ничего не решается ей сказать. Понимаете меня? И тогда ее во всем подменяет сестра. Она называет это «прибрать дом к рукам». Юбер Верно невольно заставлял воспринимать себя как бывалого актера, который любой ценой стремится возбудить в себе жалость. Выражение его слегка одутловатого лица менялось с потрясающей быстротой. Всего за несколько минут на нем последовательно проступили огорчение, некоторая боязнь, затем родительская боль в связи с утратой любимого чада, горечь в отношении обеих женщин, теперь на поверхности вновь появился страх. — И с какой стати вы захотели увидеться со мной? Мегре, который так и не сел в указанное ему кресло, вытащил из кармана обрезок трубы и положил его на стол. «Вы частенько захаживали к вашему Шурину?» «Примерно раз в месяц».